Он зафиксировал столовый прибор между большим пальцем и мизинцем правой руки, быстренько согнул в слабом месте, что не особо впечатлило, затем сложил еще вдвое, причем легко, словно с фольгой работал, а потом вообще принялся мять будто фигурку пластилиновую и через несколько секунд, чертыхаясь, бросил оставшиеся на стол. Комок мятого металла расплавил скатерть, но дальше не продвинулся, потянуло паленой кожей вперемешку с запахом горелого дерева. «Охренеть!» — абсолютно искренне изумился я. «Ага», — подтвердил копейщик, обрабатывая обожженную ладонь какой-то мазью. «Силу-то прокачал, а вот с субпараметрами не все так гладко, дорого это. Сегодня я увидел много чего интересного и, пожалуй, необъяснимого, впору по врачам начинать бегать, чтобы прописали хорошие антидепрессанты. Но я другой человек и для начала, надо задать самый главный вопрос. Куда я попал? Нет, я понимаю, что это тот же самый город, в котором родился и вырос, с первого, невнимательного взгляда, а дальше начинаются различия. Хорошо, как и обещал в двух словах, потом дам адрес сайта с форумом, сам все прочтешь. Я кивнул, так даже проще, никто мешать не будет. Скажи мне, кого ты сейчас видишь? В глазах почему-то застыла улыбка. Хитрого брюнета лет 25 со странным погонялом, сидит, облизывает обожженную руку и жует чебурек. Утираясь салфеткой, копейщик хохотнул. Ничего не странное, это мое основное направление развития. И с возрастом ошибся, я постарше буду. А видишь ты, пограничника. И не надо такое лицо делать, я тебе не дембель. Тут все пограничники. Копейщик обвел руками обширное пространство. «Все, понимаешь, до самого последнего жирного торгаша, и ты еще самого главного не знаешь, или знаешь?» Ощущая себя ушастым лохом, я покачал головой. «Ты теперь тоже пограничник?» «Рад», — парень улыбался. «Если честно, то я вообще ничего не понял и сказал соответственно не в попад. Граница на замке, ключ в кармане, ага, не каждому дано по последним метрам земли родной ходить, совершенно серьезно», заявил копейщик. «Ты можешь подумать, что я тебя, как лоха, развожу и, возможно, будешь прав, потому что тут и тех, и других хватает, а я другое скажу. Ты попал сюда только потому, что кто-то позавчера умер. Опять ничего не понятно. Причем тут чья-то смерть? Я никого не убивал». Взялся за кружку с напитком, забытый кофе давно остыл. «Я тебе даже верю», выдал копейщик. «Просто кто-то умер, скорее всего, насильственно, а система не может терять своих солдат. Сущность погибшего влетела в тебя, как в ближайшего, там еще какие-то факторы учитываются, врать не буду, не знаю. Ты, кстати, должен был почувствовать», парень пристально посмотрел в глаза. «Я же, выслушав невероятное пояснение, постарался вспомнить что-нибудь необычное. В тот вечер мы ехали от Фроловых. Вика, как обычно, начала доставать своей стервозностью, я отключил терпилку, переполнилась, а потом радостно отправился домой, уже пешком. Темная грунтовка, помнится, чуть ноги не переломал по колдобинам. Прошел не так далеко, метров 300-400. Я чуть по лбу себя не треснул, как можно забыть такое? Джипы, холодный взгляд, дуримар. Я же в сети об этом новости искал, но ничего не найдя, видимо, выкинул из памяти до следующего раза. А ведь шарахнуло тогда не слабо, меня в придорожную канаву отшвырнуло. Прав копейщик, я почувствовал, спиной и затылком о твердую землю почувствовал. Видимо, часть моих воспоминаний отразилась на лице, потому что парень хмыкнул. Вспомнил, значит, да, расскажешь, заинтересованный взгляд. Нет, может, потом, в другой раз, пространно ответил я, глядя на проходящих за стеклом людей, или не совсем людей. Думать надо о другом. Те две ракеты, дело десятое, не совсем, конечно, но меня пока что не касается, есть вопросы поинтереснее. Какая нахрен граница? Ведь если есть пограничник, то и рубеж, который он охраняет, недалеко. И причем здесь система? Копейщик так ее назвал, что мне показалось, будто писать это непростое слово надо с большой буквы, то есть к системе координат, это отношение не имеет. А значит, у меня появилось примерно миллион новых вопросов, плюс-минус десяток. Для чего нужны пограничники? До границы вроде далековато. Ошибаешься, граница тут везде. Копейщик опять обвел пространство руками. Даже сидя утром на горшке, ты находишься на границе. Но не переживай, прорваться сквозь нее в твоем сортире невозможно, Все равно, что сквозь Эверест с молоточком пробиваться. Я так понимаю, не от пиндосов с немцами граница, другое что-то. Правильно понимаешь, нас окружают тысячи миров, они рядом и далеко одновременно. Как бы это сказать? Представь себе толстенный том, страниц в этом произведении неисчислимое количество. Наше настоящее, прошлое, будущее, наш мир, вселенная находится на одной из них. Так проще, поинтересовался он. Я ощутил себя на собрании людей в шапочках из фольги. Копейщик продолжил. Случаются прорывы с соседних страниц, а живущие там существа, по большей части, не совсем мирные. Да что там, для 90% из них, мы просто еда. Копейщик замолчал, давая мне время осмыслить сказанное, возможно ждал, что плюну и уйду. Ну уж нет, то, чего я видел, заставляет, если не поверить, то хотя бы задуматься. Вот и сидел, моргал и хлопал. Собеседник видел это и потому решил продолжить, но уже на другую, более близкую тему. Для начала с тебя хватит. Теперь что касается уровня. Ты сейчас так же слаб, как и большинство обывателей, с первым уровнем по-другому быть не может. Но тут есть лазейка, система дает свои возможности для таких слабаков. Прежде чем продолжить, ответь на простой вопрос, сколько ты зарабатываешь. Неожиданно, конечно, но смысла скрывать я не видел. Со всеми надбавками и премией выходит 100. Не густо, копейщик грустно улыбнулся. А если я скажу, что ты сможешь зарабатывать в 10 раз больше, это, если не напрягаться, причем без намека на криминал. Отвечу, что заинтриговал. Вижу, у тебя колечки дешевенькие, ничтожные, а это значит, ты не так прост, как хочешь выглядеть, где-то уже побывал, успел их выбить. Тут он не спрашивал, утверждал. Я неопределенно пожал плечами, чего вполне хватило. Неважно, если ты бьешь крыс по закрытым веткам метро или старым подвалам, так даже лучше, проще будет объяснить. Копейщик протянул руку. Дай мне одно, посмотрю характеристики. Не ожидая подвоха, я протянул свою самоделку. Странная бежа, никогда такой не видел. Сила плюс 1, так себе параметр. На аукционе можно за 70 опов выставить, а лучше за 60, тогда точно заберут. За минусом комиссии останется 50 с копейками, а курс ты уже знаешь. Парень посмотрел на меня. Ну да, примерно 1 к 10, успел прикинуть на кассе. Получается неказистое изделие. Можно пнуть за 500 рублей, не сказать, что много, но и времени я затратил, всего ничего. Протянул следующее колечко, тоже качество, но интеллект поинтереснее, за 200 загнать можно, сам бы купил. Лет 5 назад, копейщик хохотнул и посмотрел на последнее кольцо, крайнее, что я скрафтил, перед походом за покупками и на автомате надел. Мне почему-то не хотелось его показывать, стрёмно, что ли, но деваться некуда, надеюсь, хотя бы ржать громко не будет. Взяв колечко в руки, копейщик изменился в лице, посмотрел на меня, затем опять на кольцо, будто сокровище неведомое увидел. Сково выбил. Ладно, извини, нельзя такие вопросы задавать. Кто же свою поляну выдаст? Я что-то не понял, это дерьмо денег стоит. Он будто мысли услышал. Куплю за 2 штуки опов. После короткой паузы добавил копейщик. Я молчал, пребывая в замешательстве, а может и шоке. Кто ж об этом расскажет? Однако парень принял мое молчание по-своему. Ладно, 2,5. Согласен, услышал я собственный голос. А как прикажете реагировать, если за кусок медной проволоки, над которой я провел пару сомнительных операций, предлагают 25 тысяч? Половина моей зарплаты, между прочим. Копейщик предлагает обмен. Обменявшись, я из интереса глянул, куда упали опы. Человек, уровень 1, прогресс 100. Свободный опыт, 2446. Все гениально и просто, теперь у меня в голове есть кошелек. Не вздумай уровни опать, предупредил меня копейщик. Пока не поднимешь все параметры до максимума, а лучше выше, пока не обучишься всем возможным и невозможным профессиям, так и сиди на единичке. Сам знаешь, сколько с темных крыс опыта капает. Я на всякий случай кивнул. Я и не только есть умные люди, тон превратился в заговорщицкий. Сделали вывод, что когда не опоишь второй уровень, то система считает, что ты не готов, т.е. слаб, и начинает усиливать всеми возможными способами. Жаль, что эта информация практически ничего не стоит. 90% опоит второй уровень до контакта с другими игроками. Вот такие пирожки, говорил копейщик, не переставая любоваться на мое колечко, точнее, теперь уже его, Я все же решил поинтересоваться волнующим вопросом, больно уж морда у него довольная. Ну а теперь скажешь, сколько оно реально стоит? По-любому же дороже, тот поморщился, тут же выдавив улыбку. На днях упустил, на аукционе за 4200 выставляли, лот и пары минут не простоял, но я не на продажу, оправдываясь, произнес парень. Для себя, я вообще подумал, что это хлам, критический урон плюс один, ни о чем же, не купи ты, я бы, наверное, выкинул, соврал я. То, что могу сломать за опыт, кому попало знать не обязательно. Разве этот показатель не десятками должен измеряться? Копейщик рассмеялся. Крутые игроки из самых продвинутых кланов имеют крит в 15%. Может, есть и чуть больше, но я не слыхал. Даже десятка крита – это очень круто. Представь себе автоматчика, а лучше пулеметчика, 10 пуль из 100 наносит троекратный урон. А ведь он у всех разный. Вот, допустим, ударишь ты меня кулаком со всей дури и выбьешь всего пару единиц здоровья, тогда как я из тебя все 20 выбью, и это не в полную силу. Представил, посмотрев на свою жалкую десятку здоровья, я понял, что жизнь моя проще не стала, если не наоборот. Да, представил, ты сказал игроки, значит, это игра, сложный вопрос, копейщик нахмурился. И да и нет, похоже на игру, это скажет любой задрот, но проигрыш означает конец. Смерть. Ясно, что ничего не ясно. Мы поговорили еще с полчасика, я узнал много нового, но вопросов, к сожалению, не убавилось, только больше стало. Глава 6. Как выяснилось, попал я вовсе не в магазин, точнее, и в него тоже, а в остальном это огромная невидимая для обывателей инфраструктура, город в городе, а невидимая, потому что форпост пограничников, ну или игроков, скрывала пространственная аномалия, что не укладывалось в голове. Я обычный околоинтеллигентный экономист, последнее громко сказано, находился в месте, о котором не знают 99% населения Земли. Да-да, такие посты есть в каждой стране, во всех крупных городах и некоторых мелких, зависит от того, где находится ближайшее место прорыва. Что там может прорваться, я не знал, но однозначно не белые пушистые кролики. Не просто же так организована некая пограничная служба. Некая, это потому, что не совсем обязательная. Ведь что есть настоящий пограничник, он охраняет границу государства, подданным которого является, получает за это денежное довольствие. Служба сопряжена с риском не только ранения, но и потери жизни. Здесь тоже присутствует риск и немалый, но довольствие никто не платит, зато не требуют рисковать, ты можешь тихо сидеть в городе или где угодно. Копаться в огороде, сажать капусту с морковкой, зная, что никто кроме тебя не накормит и не защитит. К тому же срок жизни игрока намного длиннее жизни того же обывателя, так что беспокоиться придется долго. Именно поэтому, ну, или в большинстве своем, игроки охраняют без принуждения. Зарабатывают неплохо, это я пока что с чужих слов знаю, и, разумеется, прокачивают параметры. Обо всем этом, в том числе и смысле жизни, я подумаю потом. Есть портал с форумом, копейщик скинул мне адресок. Потом долгими вечерами, в перерывах между крафтом. А сейчас, здравствуйте. Войдя в логово аукциониста, я проявил вежливость, даже легкий поклон изобразил. Здравствуйте, юноша. Вас так и называть, или все-таки победите свою лень и покопайтесь в настройках. Знаете для чего? Рявкнул старик, подозрительно похожий на очень седого гнома. Ростом мне по пояс. Я малость опешил от такого приема. Ну вот, что за молодежь пошла, дверь им сделай, чтобы видели, куда идти, ручку прикрути, не дай бог, открыть не смогут. Так теперь еще имя придумывать надо, восклицательные и вопросительные знаки. Так Максом меня зовут, чего кричите, дедушка? Сардарский волколак тебе дедушка, а я Спиридоний, хранитель аукциона. Где имя? Вновь рявкнул гном. Как же все сложно, даже гном голос повышает. Я уже покопался в настройках, по совету копейщика, знал где поставить имя, но пока не решил какое. Проблема в том, что его нельзя будет сменить, до гробовой доски, так сказать. Гном вновь открыл свой маленький рот, чтобы громко рявкнуть, но быстро его закрыл, увидев имя. Максимом меня мама с папой назвали, пусть так и остается. Хорошо, Макс, как ни в чем не бывало, произнес дедушка гном. Ты ведь хочешь что-то выставить на продажу, потому что покупатель всегда ждет посыльного, где бы он ни был. И правила тоже знаешь? Знаю, коротко ответил я. Вещицы у меня мелкие, никчемные, я для познакомиться пришел». Гном искривил бровь. «Я положил колечки на красивый стол, исполненный из черного стекла, даже резные ножки выглядели хрупкими, чихни и развеются. Сила и интеллект», — констатировал Спиридоний, даже не притронувшись. «Правду сказал, никчемные. Но знаешь, что говорил мой дедушка? Можешь не отвечать, ты никак не можешь знать моего деда. Поэтому я просто скажу его слова, их всего три, даже такой молодой человек сможет их запомнить». Гном прочистил горло и процитировал: «Дорогу осилит идущий. Артефакторы, знаете ли, юноша, поначалу всегда такие, никчемные», — протянул он последнее слово. Я помалкивал, мальчонку раскусили. «Могу дать совет, вряд ли прислушаетесь, но я все же рискну. Даже на первом уровне артефактора вы можете работать со старыми вещами. Как? Тебе совет дай, еще и работать научи. Ты когда сюда заходил, видел, что над дверью написано? Он неожиданно перешел на ты. Ну, видел, что за дети пошли. А может, ты читать не умеешь? Это все объясняет». «Да умею я читать. Ну так скажи, что там написано», — гаркнул гном. Я вздохнул, да чего же вредный дед. «Аукцион, надо же, не обманул», — радостно всплеснул руками. «А теперь, попробуй напрячь свой детский мозг, хотя бы путем простых ассоциаций. Какая разница между аукционистом и артефактором? Да, на этом языке оба слова начинаются на одну и ту же букву, это сложно, но все же попробуй, вдруг не так безнадежно», — восклицательные и вопросительные знаки. «Да понял я, понял, сам научусь». «Прекрасные слова, мальчик, может и вправду научишься». Выставив колечки по примерным ценам копейщика, я покинул аукциониста. Вредный дед все же пояснил, что приходить за деньгами не нужно, он способен делать адресные переводы, а освободившееся время предложил использовать с толком, взять уроки хороших манер и подучить родной язык. Старый засранец. Прогуливаясь по форту, я не отходил далеко от своего входа. Как пояснил копейщик, отсюда с форта можно попасть не только в любую часть страны и города, соответственно, но и в какую хочешь часть мира перейти. Обойдется это удовольствие недешево, ну и паспорт на таможенный контроль, куда без него. Поэтому, чтоб не заблудиться, я ходил импровизированными кругами, стараясь захватить как можно больше достопримечательностей. Встреченные люди не обращали на меня никакого внимания. Попалось несколько гостиниц, от хостела до фешенебельной со швейцаром у входа. Рестораны, всевозможные лавки и, конечно, магазины одежды и обуви. У последнего я как раз и остановился. Не то чтобы я был любителем шопинга, это скорее к бывшей относится, ни одного магазина не пропустит, с вечными причитаниями о нехватке денег и моей полнейшей никчемности. Тут в другом дело, в моей руке был пакет, и помимо личинки замка, там лежали и другие вещи, точнее, продукты. На первый взгляд вполне обычные, но бонусы, что светили после употребления, таковыми не казались. Каша плюс 2, а орешки вообще плюс 3 к интеллекту. Правда, время действия существенно меньше, но разве это важно? За отведенный промежуток я успею скрафтить несколько колец, возможно, получится что-то стоящее. С ценами я познакомился, и некоторые мне очень нравятся. Вот почему я поспешил на шопинг и обломался. Интеллект на обувке? Да ты чё, друган? Продавец, парень с виду чуть больше 20, принялся ржать на весь магазин. Я воровато огляделся, подмечая, что поблизости покупателей нет. Значит, в списке свидетелей моего позора всего один человек. Ты продавец обуви или стендапер? Жестковато спросил я. Парень по имени Махровый Мох тут же заткнулся. Извини, чувак, покупатель всегда прав. Помню, но кроссовки с интой — это что-то, я о таком даже не слышал. За интеллектом к граверам, ну или артефакторам, если денег много, а обувь — это выносливость и ловкость, есть с повышенной скоростью передвижения. Он посмотрел на меня вопросительно. Интересно, или за бежой пойдешь? Интересно, что можешь предложить? Так много чего, зависит от того, куда ходить будешь, ну и толщины кошелька. Начну с самых ходовых, 2 единички, ловкая выноска со стандартной гарантией на год, от 150 апов, мы дошли до нужного ряда. Меня ничуть не удивил скудный выбор размеров, вернее, его полное отсутствие. Одна модель, один размер, опыт с колечком не забылся. Обычный ширпотреб. Мох едва заметно скривился. Посмотрев на обычную обувку, которую можно найти на любом вьетнамском рынке, я мысленно согласился. Дальше идет линейка поинтереснее, 1-2 или 2-1, ловко, выноска, все стандартно, от 3 сотопов. Проводив до нужного стеллажа и посмотрев на мою реакцию, мох повел меня дальше. Все, верно, не впечатлило. А вот здесь друган, начинается территория высоких цен. Готов? Прекращай пугать, показывай. Так, сам посмотри. Он повел рукой над стеллажом. С интересом поднял туфлю. Сопротивляемость стихии огня плюс 3. Сопротивляемость стихии огня плюс 3. Прикалываешься? В них, что по лаве ходить можно? Нет, что ты. Просто к каждой паре свой клиент. Мох поднял перед собой руки. Ты вон те посмотри, которые на рабочие похожи, на крыс самые-то. Сопротивляемость стихии воды плюс 2. Выносливость плюс 3. Ловкость плюс 2. Эти, со скидкой идут. 399. Будешь долго порхать, как бабочка. Мох позволил себе улыбку. А что-нибудь покруче? Восклицательные и вопросительные знаки. Есть, конечно, за спиной посмотри. И я посмотрел. Кроссовки смотрелись, как дорогая машина среди рухляди. Я в них заочно влюбился. Ловкость плюс 3. Выносливость плюс 3. Скорость передвижения плюс 2 км. Сколько за эти? Спросил, стараясь не выдать волнения. Скидка на них не распространяться, отдам за штуку. Торговаться я не стал, рассчитался, переобулся и почувствовал реальную разницу. Ты сразу не бегай, привыкни, предупредил меня продавец, на выходе из магазина, своевременно. Если представить человека, впервые высадившегося на Луне, то можно понять мои ощущения. Бегать, прыгать, да что там, я готов был летать. Спустя минут 20 и одно некрасивое падение на 5-ю точку, я успокоился. Не хватало еще разбиться на ровном месте, да и проходящий народ криво посматривал. Как там сказал махровый мох, за интеллектом к граверам, ну или к артефакторам, если денег много. Интересно, что настолько все дорого. Когда уже собрался возвращаться, внимание привлекла красочная витрина в стиле фэнтезийных боевиков. Загадочно выглядящий человек в средневековой броне и черном капюшоне выпускал из рук немаленький огненный болид. Рядом стояла красивая блондинка в похожем одеянии, изящные руки метали молнии, и все это на фоне гигантских скал, со стороны которых приближались настоящие драконы. Я решил, что это кинотеатр, и прошел бы мимо, но глаза зацепились за вывеску. Букинистический магазин. А ниже был написан слоган. Только у нас, ты найдешь лучшие книги навыков и профессий. Ух ты, копейщик о таком не рассказывал. Здесь его пояснения ограничились тем, что система заинтересована в росте своих игроков и поэтому дает изучить профессию бесплатно, но только первую, дальше придется добывать или раскошеливаться, хотя раскошеливаться придется в любом случае. А работает это просто, надо применить пристальный взгляд на предмет. Он может быть любым, допустим, ботинок, тебе предложат изучить сапожника или портного. Если это будет пистолет, то, соответственно, оружейник. Повезло мне, наверное, хорошо, что присмотрелся к колечку, а не, скажем, бутерброду, был бы я сейчас поваром. Дверь легко поддалась, при этом мелодично звякнул колокольчик, я вдохнул запах знания и мудрости, пахло как в реальном книжном. А вот ассортимент книг, который разделялся по отделам, говорил совсем о другом. Атакующие навыки, защитные навыки, стихии. Дальше шло перечисление 5 стихий, да-да, помимо огня, воздуха, земли и воды, присутствовала 5-я стихия, время. По мне, так очень круто. Владелец, ну или продавец, оказался абсолютным двойником Спиридония. Седая борода до колен, встань он за прилавок, не увидишь, пока не подойдешь вплотную. Я уже напрягся было, готовясь получить новую порцию оскорблений, но гном, которого звали Церебри, меня удивил. Юноша хочет быть сильным, мягкий, вкрадчивый голос. Я бы посоветовал стать защищенным. Молодость горяча и богата на события, совсем чуточку защиты ей никак не помешает, а уже потом, можно подумать о силе. Что юноша скажет? Защита, это интересно, предсказуемо выдал я. Слова не юноши, но мужа. Церебрий пошел за прилавок, я приготовился потерять его из вида, но и тут ошибся, там оказался помост. Как иначе объяснить то, что его мелкое тельце вышло на один со мной уровень? Вот, посмотрите сюда. На прилавок легла тоненькая книжка с интересным названием. Пассивная защита. Что значит пассивная? Слово вызывало нехорошие ассоциации. Все очень просто, юноша. Навык работает независимо от вас, даже если вы спите, он бодрствует и защищает вас от вражеских атак. Навык уникален тем, что имеет независимый резервуар темной материи. Я, наверное, рот открыл, потому что начал понимать или показалось. Церебри же продолжал, не давая мне опомниться. Представьте себе ситуацию, когда враг далеко, вне зоны вашего воздействия, и вы даже не знаете о его существовании, а он видит и может применить что-нибудь дальнобойное. Пуля или нехорошее умение, в счету неважно, он вас прикроет. Также защищает от ближних атак, вам придется прокачать умение до третьего уровня, что стоит некоторых расходов, но что такое деньги, когда на кону жизнь? Тем более, вы молоды, имеете больше возможностей, это нам старикам приходится сидеть в пыльных магазинчиках, только чтобы заработать на жизнь. А вы можете зарабатывать в тех заводях, в которых водятся самые опасные монстры, и этот щит еще не раз спасет вам жизнь. Те, кто заботится о ней, благодарят старика Церебрия. Сколько стоит? Я наконец-то вставил слово. Юноша, еще вчера я продал бы вам это бесценное умение за жалкие 1500 опыта, но сегодня многое изменилось. Что произошло? Меня почему-то проняли его слова, но количество свободного опыта проверить не забыл. Хватало почти в тютельку, но я очень надеялся на скидку. Сегодня я вижу потенциал. Мое умение капризно и не всегда работает, но глядя на вас, я вижу многое. Победы, великие свершения. Спасибо вам. Старик утер что-то на глазах. В благодарности я сделаю скидку в треть. Тон стал деловым. Супер, у меня еще и деньги останутся. Совершив обмен, я выслушал инструкцию по применению и попытался засунуть книжку в пакет. Очень неудобно края цеплялись за целлофан, пришлось положить его на прилавок. «У вас есть умение от воров?» – зачем-то спросил гном. «Нет, а что, здесь воруют?» «Юноша, воруют везде». Он как-то оценивающе на меня посмотрел и продолжил. «Самое ценное, лучше убрать во внутреннее хранилище». Тут я подвис, в воображении возникли шкафы камер хранения, запах криозота и стук железных колес. О чем речь? В настройках нажмите на свободный опыт, появится меню хранилища, деловым тоном, пояснил Церебри. Я вижу, вы замками интересуетесь? Голос стал вкрадчивым. Ага, копаясь в настойках, я выложил содержимое пакета на прилавок, в том числе и личинку. Не объяснять же ему, что я тупо боюсь прихода бывшей, брать у меня особо нечего, но сам факт, короче, мне не нравилось. Хранилище было, и судя по описанию, вмещало в себя немного, пара килограмм. Не совсем понимая, что это даст, взял книжку в руку и нажал кнопку «Упаковать». Чудо, книжка пропала, в шкале хранилища курсор скакнул, показали остаток места. Сжимая и разжимая освободившуюся руку, я опять подвис, а Церебрий продолжал свою тему. У меня завалялась книга умений, связанная с замками, уступлю за 500. Так, мне вроде незачем, поменять личинку — минутное дело. Разобравшись с хранилищем, я запихивал добро обратно в пакет. Юноша, вы меня не поняли, изучив этот навык, вы сможете вскрывать любые замки с помощью куска проволоки. Согласитесь, полезное умение, восклицательные и вопросительные знаки. Взломщик, да-да, именно так оно и называется. Ох, ну не делайте такое лицо, никто вас на преступление не толкает. Я опять же для развития. Дело в том, что есть такие места прорыва, заводи, где требуется навык опытного взломщика. Верно, изучение требует вложений, но я вас умоляю, эти копейки быстро окупятся, а дальше прибыль, много прибыли. Это я еще про тайники не говорил, вы сможете их видеть, представьте, какое это преимущество. Я представил и, разумеется, всей душой захотел получить волшебное умение. Возьму за 446, у меня больше нет, я попробовал торговаться. Юноша, протянул старик, неужели вы не умеете снимать опыт с очков прогресса? Так давайте я научу. Через несколько минут у меня не осталось свободного опыта, и с очков прогресса тоже убавилось. Был у меня четвертной, половина месячной зарплаты, теперь его нет. А торговец, словно поняв, что ловить больше нечего, выпроводил меня за дверь с наилучшими пожеланиями. Да уж. После недолгого путешествия по форту я вышел через арку в нужной стороне, и не сразу поверил своим глазам. Меня встретила улица, оглядевшись, понял, где нахожусь, запасной выход с супермаркета. Сегодня я видел множество чудес, вот тебе еще одно. Пришлось возвращаться к центральному входу. В погоне за интеллектом я забыл про мясные продукты. Сосиски, яйца, все это можно купить в обычном магазине, чем я и занялся. Глава 7. Максим Владимирович, давайте все же восстановим картину происшествия, Лейтенант средних лет постучал ручкой по стопке листов. «Вам же лучше, быстрее закончим. Вообще-то, я уже все рассказал», отвечая участковому, «я наблюдал за стажером. Русый парень, лет 20 на вид, проявлял нездоровое любопытство к комоду, к тому самому, в котором когда-то хранились Викины вещи. Все, верно, сам открыл им дверь, сходу рассказал все как было, зря, наверное, но теперь уже ничего не поделаешь. Полиция напросилась внутрь, не отказывать же, я вроде как законопослушный гражданин. Давайте все пошагово вспомним, я пока запишу». Лейтенант, чьей фамилии я не запомнил, скосил на меня взгляд. «Ну пошагово, так пошагово. Вы женаты, лейтенант, это не имеет отношения к делу», протокольно ответил тот и что-то записал. «Вот и я, просто жил с девушкой, 3 года жил, а она, сука, давайте не будем выражаться». Участковый поднял на меня понимающий взгляд. «Это литературное слово», возразил я. «Да, но применимо только к собакам женского пола». На этих словах стажер отвлекся от комода. «Вот, вы сами ее собакой назвали», я тыкнул в его сторону пальцем. Лейтенант бросил ручку на бумагу. «Нет, так работать нельзя». «А я про что? Так жить нельзя». Поднялся, сходил на кухню, а вернулся уже с бутылкой коньяка и посудой. Полицейский посмотрел на меня как положено, с подозрением. «Вы мне тут прекращайте, мы при исполнении». «Так, я же ничего противозаконного не совершаю, я дома, сегодня выходной и вообще я устал, но от компании не откажусь», наполнил 2 рюмки, стажера в расчет не брал, молод больно, да и не реагировал он особо, терся все у окошка и комода. Лейтенант, покосившись на пузырек, поправил китель. «Спустя пару, может, 3 часа, а давай, Макс, за нас, за мужиков, отличный тост, Леха». «Поддерживаю», вздрогнули, занюхали рукавами, Леха научил. «Так ты говоришь с братом, с родным, не е, двоюродные вроде, но все равно изврат». «Да», Леха поднял пустую бутылку, вторую, между прочим, за ней иноземцев сбегал. «Стажер, у нас патроны закончились». «Да понял я, товарищ лейтенант», обреченно произнес иноземцев. «Разрешите выполнять, а может 2 сразу взять?» «Выполнять. И не забудь, стажер, инициатива наказуема». Стажер убежал, возможно, не в последний раз. «Вот учишь молодежь, учишь, а толку?» Согласно кивнул. «Я не любитель застолий, даже в большие праздники, типа Нового года, обходился парой бутылок легкого пива, родительское воспитание сказывалось. Но иногда, очень редко, меня припекало и срывался, к счастью, хватало только на 1 раз». Точнее, вечер с ночью, 6 утра, по местному времени. Я подскочил, уставившись в окно, благо оно перед носом находилось. Что за дела? Как выяснилось, сидел я на ковре, между столом и диваном. Баба смотрел на меня с осуждением. «Ты что, с Викой сговорился?» — сказал я, удивляясь изменившемуся голосу, слабый, скрипящий. «Да, жизнь дала трещину». Кое-как, пошатываясь, добрел до ванной, скинул шмотки и забрался под холодный душ. По собственному опыту помню, очень быстро в тонус приводит, а потом нужна будет жирная пища. Из ванной выскочил почти бодрым в одних трусах, на всякий случай проверил входную дверь. Леха с иноземцевым, парни нормальные, в полиции работают, но мало ли, вдруг закрыть забыли. Короткая ревизия холодильника принесла мне яйца с сосисками, не самая жирная пища, конечно, но на безрыбье, как говорится, сойдет. Поставил турку на огонь, накидал в сковороду крупно нарезанные сосиски, пока все грелось, принялся вычищать холодильник от остатков прошлой жизни, с глаз долой и с сердца вон, к тому же, попахивать нездорово начало. Сосиски подрумянились, рассудив, что хуже не будет, разбил туда аж 4 яйца и побрел в зал. Собрал посуду, 2 из-под коньяка, 1 водочная и вискарик. Неплохо посидели. 2 литра, да без закуски, если не считать шоколадку и лимон. «Ну, Леха, ну ты и попить». Прибежал и законючил баба, обида забыта. «Ну и что мы имеем? Головная боль, нехорошие ощущения в печени и желудке. Весь организм изнывал после злоупотребления, словно говоря бестолковому хозяину. Баста, а ведь мне на работу сегодня, и выходить нужно, через 10 минут, иначе опоздаю. А может, ну его, а? Позвоню чуть позже, скажусь больным». Ободрившись мыслью, сулящий простой выход, глянул на диван. Несмотря на оживляющие процедуры, хотелось завалиться и не вставать хотя бы до обеда. «Нет уж, ночью поваляюсь, а сейчас можно заняться работой, сулящей немаленькую прибыль». Перебрал вчерашние приобретения, Больше всего понравилось колечко с черным камушком, вернее, это всего лишь эпоксидная смола. Но разве это важно? Попытка номер раз. Ничтожное кольцо, сомнительного качества, уровень 1. Характеристики артефакта. Разрушение, ранг 1. Вы создали артефакт класса ничтожный, получено 10 единиц опыта. Это что за хрень? Посмотрев на камушек, который вдруг посинел, став похожим на что-то полудрагоценное, сравнил его с остальными. Ничего, вообще никакой схожести, колечко будто оплыло, став пошире, а камушек радовал глаз. И что же ты разрушаешь? Хотя что это я? Проверить-то легко. Надел кольцо на средний палец правой руки, подошел к стене и врезал по ней в четверть силы, тут же охнув, принялся ее баюкать. Да я так руку разрушу. Что за тупая характеристика, Цука? Дождавшись, когда боль от ушиба успокоится, взялся за следующее кольцо уже с красным камушком, черный отстой, а дальше ждал сюрприз. Ничтожное старое кольцо, сомнительного качества, уровень 1. Характеристики артефакта, интеллект плюс 1. Вы создали артефакт класса ничтожный, получено 20 единиц опыта. Разглядывая потемневший металл, я улыбнулся, но не потому, что в названии добавилось новое слово, и не алому камню опыту порадовался, причем во всех смыслах. 20, это уже не 10, курс обмена в том магазине, я не забыл. Надел это колечко, во-первых, оно дает десятку на показатель темной материи, а во-вторых, было у меня подозрение, что скорость восстановления той самой материи увеличится. На проверку у меня времени не было, вот и посмотрим. Тут я вспомнил о работе и взялся за телефон. Привет, Катерина. Здороваясь с коллегой, не забыл добавить в голос немного усталого трагизма, так, чтобы не переборщить. Макс, привет. Опять заболел? В голоске нашей пышки сквозило веселье. Что значит опять? Вирусню какую-то подхватил. С субботы тошнит, из горшка не слезаю. Ладно, ладно, я-то верю, подавила смешок. Но как так Такер отреагирует? Про график прогулов помнишь? Как тут забыть, если я там по два раза в месяц фигурирую? Последний раз, недели полторы назад отмечался, с Викой на озеро ездили. Помню, но разве тут угадаешь? Я бы рад не болеть. Все, Макс, прибереги красноречие для тактикера, Катерина хихикнула. Как он, кстати, в настроении? Да как обычно, сидит вон за стеклом, волосы из носа дергает. Неужели дома нельзя? Брезгливо спросила Пышка. Ладно, Кать, пока, пойду сдаваться. Ага, удачи. Мой начальник, человек особенный, потомственный бухгалтер, забыл в каком поколении. Может, поэтому он каждую секунду считает? У меня этих секунд набралось эх, все равно опоздал, набрал следующий номер. Доброе утро, Антон Михайлович. Так, так, так, Ковалев, я буквально представил, как начальник смотрит на график прогулов. Что на этот раз, межпальцевая грыжа на левой ноге или сибирскую чумку подхватил? Ну что вы, Антон Михайлович, типун, не стал договаривать, вирусня какая-то неприятная, с субботы мучаюсь. Так, так, так, к врачу уже ходил? Нет, выходные же были, вот сегодня и пойду, соврал я, уже обдумывая, как буду отмазываться со справкой. Так, ну так сходи, а я пока твою фамилию в график прогулов запишу, карандашом, успокоил он. А чтоб болелось тебе легко и быстро, одну новость расскажу. Не может быть, Антон Михайлович, мне, что зарплату поднимут? Почти искренне удивился я. Так, так, так, нездоровый оптимизм значит проснулся, не знаю, хорошо это или нет, но новость совсем о другом. Руководство решило затянуть пояса, а путь к этому выбрали простой, сокращать будут, Ковалев. Я как профессионал, ценю таких же профессионалов, потому у нас на стенде висит график прогулов, и ты там на почетном первом месте. Так что, Ковалев, выздоравливай. Вызов отключился. Сукин сын. Так, так, так, выздоравливай, изобразил его манеру говорить. Я хотел положить телефон, как раздался новый звонок. Что за Леха? Пытаясь вспомнить, когда и кого я записывал, ответил на вызов. Алло, Макс, это я, Леха участковый. А, привет. Слушай, перебрал вчера, не помню, как расстались. Ты как, нормально добрался? Да я-то нормально, но вот потерял кое-чего. Ты не находил? Если нет, то это будет жопа. Я не понял, что должен был найти, поэтому прежде чем уточнить, попытался вспомнить хоть что-нибудь из вчерашнего. Больно странно Леха спрашивает, словно я знать должен. И тут до меня дошло. Если ты о том, о чем я думаю, то сейчас гляну. «Макс, пожалуйста, только найди», — взмолился участковый. «Ты даже не представляешь, что со мной сделают. В зале нет, если только под диваном или шкафом», не обращая внимания на причитание, сказал я. «Там не было, как и в самом шкафу, на нем тоже не нашлось». Обыскал весь зал, пока Леха нервно вздыхал на том конце трубки. Пытаясь вспомнить, не ходил ли он на кухню, я прошел мимо туалета, остановился, вернулся. В ванной я сегодня был, даже душ ободряющий принял и ничего постороннего, там не наблюдалось, если только заглянул за унитаз. «Ха, что, не томи, нашел, мне всегда было интересно, как ковбой по большому ходит, столько железа, мешает и падает, наверное». «Да нашел, нашел, расслабься», я хохотнул. «Ну, слава богу», выдохнул тот. «Сейчас подъеду». Завершив вызов, достал непростую находку. Вороненая сталь, меньше килограмма весом. Я не разбирался в оружии и особо не интересовался, но чувствовать его в руке мне понравилось. Поднес к глазам, присмотрелся. Предмет, оружие, тип, огнестрельное. Усиление и модификации не обнаружено. Внимание! Для работы с данным предметом необходимо обладать навыком оружейной гравировки. Вот те раз. Значит, и с оружием можно... Восклицательные и вопросительные знаки, а почему нет, у меня кроссовки с усилением. Для оружия, как говорится, сам Бог велел, для меня это задел на будущее. Интересно, а что скажут патроны? Пройдя в комнату, я вынул обойму и отщелкнул один патрон. Предмет, боеприпас 9-18 мм, калибр 9 мм, усиление не обнаружено, а про ограничения ни слова. По-особому зажал его в двух пальцах, требуется книга навыков, оружейник. «Ясно все с вами». Леха приехал минут через 20, взмыленный, под глазами темные круги, но, когда увидел свой ствол, готов был меня расцеловать. «Спасибо, друг. Я думал все. Слушай, а что ты с ним в туалете делал?» «Да откуда я знаю? В Дупелину же был. Ты вообще на ковре вырубился? Как иноземцев ушел, так вырубился. Я вискарь уже сам допивал. Ах ты гад, в одно рыло? Да ладно тебе, на вот». Леха протянул мне черный пакет. Что-то звякнуло. «Я не буду пить», — заявил я, «презент, однако, рассмотрел. Ты не поверишь, после вчерашнего, я тоже закодировался». Поржали, участковый вышел за дверь. «Тебе, скорее всего, просто штраф присудит, бытовуха же, криминала ноль». Я кивнул. «А если я, совершенно случайно, еще раз ему по морде съезжу, тоже штраф? Ты прекращай тут вендетту разводить». Леха вошел в роль хорошего участкового. Даже пальцем погрозил. «Да я пошутил, нам пацифистам пофиг, пусть хоть детей рожают». Рассмеявшись, Леха пожал мне руку и побежал вниз по ступенькам. Усевшись за стол, я разложил оставшиеся кольца и задумался. Странное дело, самочувствие было практически отменным. Хоть бери и на работу езжай, так-таки руна радость. Не помню, чтоб такое было, после нескольких часов пьянства, тем более без закуски. О чем это говорит? А хрен его знает, разве это важно, когда я, наконец, получил свободу. Уже который раз за сегодня, я улыбнулся и взялся за новую, интересную работу. Глава 8. К вечеру, купленные мною кольца закончились, как и браслеты с кулонами, цепочками я тоже не побрезговал, перекрафтил все, что было, некоторые вещи по два раза, разумеется, они сломались, но я не расстроился. С каждого поломанного кольца получалось по одному небольшому слитку крафтового материала, чуть больше ногтя моего мизинца, с цепочек и браслетов получалось по два, ровно столько, сколько нужно для изготовления одного кольца, разумеется, они не легли мертвым грузом, все ушло в крафт. В итоге, основные характеристики: человек, имя Макс, уровень 1, прогресс 100, свободный опыт 425, здоровье 90, темная материя 16 из 90, интеллект 9, сила 9, ловкость 4, выносливость 9, меткость 40, удача 1. Да-да, я заработал почти 5000, только на одном крафте, это не считая изделий. По моим скромным прикидкам, с них можно поиметь еще не меньше 1500 свободного опыта. И сколько же получается в итоге? Может, у так-таки расспросить? Мелькнуло оповещение. Спиридоний перевел вам 253 единицы опыта. А вот и старый засранец себе напомнил, приятные новости. Посмотрел на цифру свободного опыта, порадовался и занялся не менее приятным делом или скорее нужным. Для изучения навыка пассивный щит требуется. Темная материя 100 единиц, свободный опыт 1000 единиц. Внимание! Проверьте наличие требуемого количества темной материи и свободного опыта. В случае нехватки чего-либо, навык изучен не будет. Охренеть, вот это засада. Я было расстроился, но прикинув все расклады, понял, что не так и плохо, ведь, как ни крути, за все нужно платить. Значит, завтра инту выбью и изучим, а сегодня. Копейщик был столь любезен, что скинул мне адрес сайта, вот его-то и проверим. Игра называлась «Темные миры». Да, введя адрес, я попал в игровой портал. Не став пока что удивляться, решил почитать отзывы. Тех было тысячи, нет, десятки тысяч, и вот в чем прикол. Ни одного положительного, сколько бы я ни пролистал страниц, всюду один негатив и пожелания с описанием половых органов. Вот несколько. Король Кри, что за лажа? Я уже 3 часа пытаюсь зарегаться, админы дрочат. Бадыбала, что мля за анкета такая? Отстой, нахрен вам про мою бабку знать. Модератор Цука, не игнорируй меня. Цветочек недличма. Прикольно, а мамы админов знают, что их засратые детки-чмошники последние и дрочеры, дрочеры. Я знаю, какой размер груди у моей мамы, но вам извратом вонючим не скажу. Новых слов я не узнал, и все было примерно в этом духе. Делать перед сном особо нечего, так что приступил к регистрации. Правда, все правда, после заполнения обычных полей, ника и адреса электронной почты, пошли бестолковые вопросы, типа... Кем мечтал стать мой папа в период полового созревания? Или, сколько квадратных метров в туалете вашего дяди? А к чему им знать, сколько раз была замужем моя прабабушка? К маме звонить не стал, вряд ли поймет, написал, что 3 раза, до совершеннолетия. Сомневался, что кто-то оценит или забракует с требованием переписать. Я уже понял, анкета выполняла одну простую функцию – отсеять обывателей. Ответив на последние вопросы, отправил анкету на модерацию и буквально через десяток минут пришел ответ. «Темные миры приветствуют тебя, игрок». И все. Дальше юзер с ником Nubasik33 ознакомился с правилами форума. Да-да, не было никакой игры. Тысячи юзеров зря старались, только форум. Но зато какой. Чуток знаток. Состаренное кольцо с любым параметром, кроме прочности, стоит в 2 раза дороже ничтожного собрата. Если спросите, скажу почему. Средний палец, а что нам с того знания? Ты лучше расскажи, как скрафтить бижу с разрушением 1-го ранга. Чуток знаток, да тут вообще просто. Берешь нуба 1-го уровня, желательно 3-4-дневной давности, учишь его артефакторике и заставляешь крафтить, денно и ночно. Шанс выпадения такого параметра очень высок, примерно 5%. Царский арт, а годовалый, 5-го уровня и много чего знающий, не подойдет, я это к чему? Может, диета какая существует? Допустим, есть только инту, или купить коврик с повышенным отражением сути. Чуток знаток, да хоть обвешайся ковриками и назовись императорским артом, у тебя получится лажа. Нубу 1-го уровня, должно быть не больше 4 дней. Проверено. Авраам, о чем ты вообще? Знаток называется. Я такое колечко на 2-м скрафтил и уровень мастерства, тоже 2-й. Ничего вы не понимаете, пустой треп. Чуток знаток, так я же говорю, шанс выпадения параметра много выше, только у 1-го уровня. Тебе просто повезло, царский арт, и где ты столько нубов первошей для экспериментов нашел? Я за год ни одного даже в глаза не видел, один пустой треп, ушел крафтить. Чуток знаток, Авраам, колечко продашь, 30-ку дам. Авраам, даже за 300 не продам, забудь. Не зря на бестолковые вопросы отвечал, сходу нашел объяснение своему сегодняшнему везению. Разрушение ранг 1, кто бы мог подумать. Точнее, связь, если поразмыслить, прослеживается, но я не догадался. Если этот Авраам, скорее всего, артефактор, не хочет продавать даже за 300, не было сомнений, что речь идет о 1000 опыта, то сколько же оно стоит? А разве это важно? Теперь, когда я узнал примерную цену, очень неслабую для моего бюджета, тем более не продам. Тому есть пара причин. Скрафченная с его помощью бижутерия стоит в 2 раза дороже. Да, часть из нее мне пришлось надеть на себя. 2 кольца, столько же браслетов и цепочка с кулоном, с которыми я проявил смекалку и крафтил отдельно, получилось 6 предметов по единичке, но ведь это производственная необходимость, так и будут при мне, пока не сделаю что-то поинтереснее. 2-я причина не сказать, что сложная, не знаю, можно ли, так сказать, задумываясь о будущем. Я ведь именно туда и смотрел, что может получиться с этого колечка, на других уровнях мастерства. Ранг 2, Я уже сейчас об этом думал, понятно, что есть риск сломать его при крафте, но не верил, что невозможно, есть способы и я их найду. А сейчас спать. Глава 9. 6 утра по местному времени. Я подскочил, к счастью, на диване. Потер глаза, зевнул. Этот зверский будильник начинал напрягать. В планах было посетить форт, сбагрить накрафченное, да и прикупить кое-что. Но я сомневался, что тамошние аборигены начинают работать в такую рань. Не раньше, чем с 10, а то и с полудня. А это значит, что мне нужно найти занятие до этого времени. Дешевая бижутерия закончилась. Из чего теперь крафтить? Что значит из чего? Да ты зажрался, есть же проволока. Сделав все утренние дела, включая зарядку и наскоро позавтракав, взялся за работу. Латунь, медь, немного железа, за неимением драгоценных камней и заменителей, разбил бутылку на балконе, зеленую, нашлось несколько кусочков подходящего размера. Кто сказал, что нельзя импровизировать? Первое же кольцо заставило почесать репу. Ничтожное старое кольцо, сомнительного качества. Уровень 1. Характеристики артефакта. Привлекательность плюс 1. Вы создали артефакт класса ничтожный, получено 20 единиц опыта. Да вы прикалываетесь, восклицательные и вопросительные знаки, на кой хрен мне ваша привлекательность? Ладно, спокойствие, только спокойствие. Скрутил еще одно, практически один в один, может стеклышко чуть больше. Получилась ловкость. Я не понимал принципа работы этой лотереи, но не останавливался, крутил проволоку, паял стекло, крафтил. Так продолжалось около 3 часов, получалось все из моих характеристик. Ловкость, сила, выносливость, интеллект. Из интересного только, скорость восстановления темной материи плюс 1 и то, только длинное название выделялось. В общем, ничего выдающегося. Перестав сливать материю, я напялил все колечки с интой, получилось плюс 8, что в итоге давало материи больше необходимого мне сейчас количества. Полюбовался на себя в зеркало, усмехнулся. Нет, по улице так не походишь. На меня смотрел тип криминальной наружности, цыганского происхождения, черная шевелюра и темные глаза, способствовали схожести, а уж десяток дешевых колец, цепочка на шее вкупе с поблескивающими браслетами, довершали композицию, хоть бери и на стенд мое фото вешай, их разыскивает полиция. Нет, я не собирался так гулять, все намного проще, нужна была сотка материи, и она теперь есть, свободного опыта путем утреннего крафта, перевалила за 1000, так что можно приступать к изучению моего первого защитного навыка. Для изучения навыка пассивный щит требуется. Темная материя 100 единиц, свободный опыт 1000 единиц. Внимание! Проверьте наличие требуемого количества темной материи и свободного опыта, в случае нехватки чего-либо, навык изучен не будет. Дальше шел вопрос с двумя вариантами. Да, нет, разумеется, я нажал, да и в следующую секунду обнаружил себя на полу. Это напомнило спарринг, не успел увернуться от удара противника и на тебе нокдаун. Круто, сказал вслух, пытаясь анализировать свои ощущения. Легкая головная боль, слабость в теле, я не рискнул подняться, уставился на небольшое полотно текста перед глазами. Навык пассивный щит изучен. Добавлен параметр крепость тела. Добавлено 2 единицы к параметру выносливость. Вместимость внутреннего хранилища увеличена до 4 килограммов. С нетерпением заглянул в свои характеристики. Основные характеристики. Человек. Имя Макс. Уровень 1. Прогресс. 100. Свободный опыт 95. Здоровье. 110. Темная материя. 11 из 130. Интеллект. 3 плюс 10. Сила. 9. Ловкость. 4. Выносливость. 11. Крепость тела 100 плюс 5. Меткость. 40. Удача. 1. И почему же я чувствую себя обманутым? Понятно, что единички к выносливости добавляют здоровье, силу тоже прибавили. Интересно, а что будет, если здоровье упадет до 0? Оставив щекотливый вопрос на потом, присмотрелся к новому параметру. Сотня смотрится красиво, но я почему-то сомневался, что это надбавка от щита. Скорее всего, речь о величине постоянной или общей, а вот плюс 5 уже бонус, за который, кстати, 10 тысяч рублей отдано. Ладно, это просто расходы, то ли еще будет. Разберемся с крепостью. Поддавшись наитию, нажал на новое и получил более развернутое понимание, что подтвердило мои предположения. Крепость тела 100 плюс 5, базовый показатель 100, встроенный показатель, навык 1 уровня пассивный щит плюс 5. О чем это говорит? Я не силач какой, не рохля, конечно, как большая часть коллег. Когда-то занимался боксом, со спортом, в общем, дружу, ладно, скажем честно, дружил. И пытаюсь это вспомнить. Поставь против меня борца сумо, сколько я продержусь. Правильно, нисколько. А ведь у него тоже сотня, в смысле базовый показатель. Если он крепче меня, скажем втрое 103, то моя пятерка вообще не пляшет и еще долго не будет плясать. Печально, конечно. Радовало то, что я не собирался враждовать с сумоистами. Ради общего развития нажал на пассивный навык. Для изучения навыка пассивный щит уровень 2 требуется. Темная материя 200 единиц. Свободный опыт 2000 единиц. Внимание! Проверьте наличие требуемого количества темной материи и свободного опыта. В случае нехватки чего-либо, навык изучен не будет.